Глава 25. Событие 63. Муж жене. Кажется, я заболел. Жена. Выпей отравы, тварь. Муж. Жена. Прости, милый, прости. Оговорилась. Выпей отвары трав. Блюхер никуда не ушел, и пришлось разговаривать с Тухачевским при командарме. Собеседника вживую Иван Яковлевич никогда не видел, только на фотографиях. А, нет, еще на открытках. В детстве как-то в киоске отец купил набор открыток «Герои гражданской войны». Там был и Блюхер, и Якир, и Егоров, и Тухачевский. Остальных Брехт не сильно запомнил. Буденный должен был быть, но вот не запомнился. Отложились именно эти в памяти, потому что были репрессированы. Надпись в конце текста на обратной стороне открыток. «Годы жизни. 1937 год. Реабилитирован в 1956 году». А еще как-то попалась в интернете статья про Тухачевского, вернее, про неудачную польскую кампанию. Михаил Николаевич там в поражении был виноват скорее косвенно. Пошел на поводу у стратегов в правительстве. Дело было так. Наступали и войска Юго-Западного фронта, ЮЗФ, где членом РВС был товарищ Сталин, а командовал Егоров, и Западный фронт, которым командовал Тухачевский. Уже выбили оккупантов с Украины и Белоруссии, и тут в Москве получают ноту министра иностранных дел Великобритании, лорда Кирзона, от 11 июля 1920 года с предложением о перемирии на линии Гродно-Брест-Литовск-Рава-Русская, то есть по этнографической границе Польши, определенной Парижской мирной конференцией 1919 года. Ленин расценивает ее как попытку вырвать из рук победу и требует бешеного ускорения наступления на Польшу. 22 июля министр иностранных дел Польши Сапега тоже направил радиограмму советскому правительству с предложением немедленного перемирия. Как же, была прихвостнем гадящей англичанке Польша, ею и осталась. Однако успешное наступление фронтов породило в ЦК РКПБ ожидание полного разгрома Польши. Там ведь войск не осталось, а у нас один Буденный с его первой конной чего стоит. Главком Сергей Сергеевич Каменев ставит перед Западным фронтом и лично перед Тухачевским задачу овладеть Варшавой не позднее 12 августа. Это не тот Каменев, который политическая проститутка. Того зовут Лев Борисович Розенфельд. Это бывший полковник Генерального штаба Российской империи. Когда через несколько месяцев введут звание, то его сделают командармом первого ранга, а пятерых людей, что служили под его началом, сделают маршалами. Да и ладно, не о том речь. К Польше нужно вернуться. В это же время по просьбе РВС Юго-Западного фронта директива главкома переносит его главный удар с Брест-Литовского на Львовское направление, то есть фронты должны наступать по расходящимся направлениям. Понятно, чем закончилось. 14 августа главком Каменев требует повернуть войска немедленно. РВС ЮЗФ, ну там где Сталин, отвечает, что они уже втянуты в бои подо Львовом и повернуть их на север нельзя никак. В своих мемуарах будущий маршал Буденный позднее укажет, что на самом деле первая конная в это время только выдвигалась ко Львову и завязывала бои с отступающими арьергардами противника. Погнались за отступающими белополяками и профукали настоящую победу. Приказу повернуть на север первая конная подчинилась только 21 августа, а 12-я армия его не выполнила вообще. К этому времени Пилсудский, начавший наступление 16 августа против левого фланга Западный фронт и в стык Западного фронта и Юго-Западного фронта, уже выходил на оперативный простор и начинал гнать большевиков в хвост и в гриву. 17 августа командующим Западным фронтом Михаил Николаевич Тухачевский приказал своим северным армиям начать отход, однако отступление приняло беспорядочный характер. Точнее, просто драпали. И к тому же и драпать-то не успевали. Часть войск Западного фронта оказалась окружена и попала в плен или была интернирована в Восточной Пруссии. Западный фронт потерпел серьезное поражение и к октябрю отошел к Минску. 12 октября 1920 года вступило в силу советско-польское перемирие, а в марте 1921 года был заключен мир, по которому за Польшей оставались западные области Украины и Белоруссии. Присутствие РККА на приграничных территориях, в том числе в Минске, ограничивалось. Брехт не стратег, но вот подсказывало ему шестое чувство, что не начни Ленин истерить, убоявшись Кирзона. И весь мир бы выглядел по-другому. Большевики в западных областях Украины террором уничтожили бы всех националистов, и никаких Бандер и Шухевичей бы не возникало. СССР не пришлось бы передвигать за год до Великой Отечественной обустроенную границу, ну и так далее. Даже если бы СССР и развалился снова, то, скорее всего, Украина осталась бы дружеским государством. А может, три славянские республики смогли бы создать нормальное союзное государство. А Тухачевский? А что Тухачевский? Пацан. Когда рассказывают, что Гайдар командовал полком в 16 лет, то чуть преувеличивают. А вот Тухачевский точно командовал армией в 25 лет и фронтом в 27. Фронтом в 27 лет! Пацан. Алло, алло. Эй, там слышно? Ох, блин-блинский. Задумался Иван Яковлевич. Погрузился в историю и забыл, что этот самый пацан, повзрослевший, правда, сейчас на том конце провода. Брехту, кстати, и самому всего 25 лет. Ну, в смысле, Штелле. И тут Ивана Яковлевича кашель пробил. То ли блюхергат накурил чересчур, то ли простыл в камере под тонюсеньким одеялом. Событие 64. Разговор в детском саду. Вовочка. Настя, а ты, баба, горячая? Настя. Не знаю, но когда с горшка встаю, пар идет. Михаил Николаевич, слушаю вас. Это командир отдельного разведывательного мотострелкового батальона имени Иосифа Виссарионовича Сталина, Иван Яковлевич Брехт. Наверное, в армии не так представляются. Пиджаку простительно. Болеете? Испанка? Еще заразите! И заржали на той стороне через треск помех. Гулкий такой бас. Не то. Тухачевский — это большой человек. Поэтому его, наверное, товарищ Сталин и не любит с товарищем Ежовым и прочими ягодами. Они все чуть выше 1,5 метра, а то и ниже. Рост Сталина 152 сантиметра. Ягоды, по официальным данным, 146 сантиметров и 1,80 м рост Тухачевского. Просто на две головы выше. И, кроме того, атлет. Гирями балуется, гимнастику делает. Как такого можно любить? Нет, товарищ Тухачевский, это тут командарм Блюхер надымил. Переживает. Решил отвесить маленькую плюху будущему маршалу Брехт в отместку за пребывание в холодильнике. Василий Константинович в это время доставал очередную папиросу. Услышал. Икнул. Смял в пепельнице незажженную сигарету. Хмыкнул. Показал кулак. Почему-то левый. Как там у Высоцкого? У него ударная левая, а у меня ударная правая. Показал и пошел открывать форточку. «Комбат, мне тут вчера начальник интендантского снабжения ПВО, Розенберг Яков Самойлович, звонил». Говорит, что у вас против самолетов японских с помощью крупнокалиберных пулеметов Браунинга 2 боя выиграно. 5 самолетов сбито. Правда? Как вообще оцениваете этот пулемет? Как вот общаться? Товарищ заместитель наркома? Не пиджак же? По-пиджаковски и обратимся. Михаил Николаевич, давайте с конца отвечу. Срочно нужно покупать у Америки, в смысле у САСШ, эти пулеметы и либо выпускать по лицензии, либо какую хренотень чуть изменить и выпускать как свои. Очень хороший пулемет. Если их ставить в спарке на кузов автомобиля ГАЗ-АА, то будет очень подвижная и мощная зенитная установка. А если пулеметы не спарками ставить, то по 4, 2 спарками, то это вообще будет убойная техника. Также можно поставить эти 2 спарки на шасси от танка Т-26. Тогда еще и проходимость добавится. Кстати, на шасси от Т-26 можно поставить и новые 120-миллиметровые минометы, что начали изготавливать в Харькове по разработкам Бориса Ивановича Шавырина. Их можно и на ГАЗ-АА ставить. Тогда это будет такая вундервафля для противника, что справиться с ней сможет только авиационная армия. Подъехал на передовую, дал 5-6 залпов и переехал на 2 километра правее или левее. Опять 5-6 залпов и снова отъехать. И пусть они артиллерией долбят в пустое место. засечь эту артиллерию вражескую, подъехать через час, как выдохнуться, и накрыть ее залпом из минометов. Дальность стрельбы у миномета калибра 120 мм около 6 километров. Стоп, комбат! Подожди, не вали все в одну кучу. Давай про браунинги. У нас ведь в армии есть два крупнокалиберных пулемета. Это ДК-система Дегтярева и ШВАК. Шпитальный Владимиров, авиационный крупнокалиберный. Знаком с ними? Что про них скажешь? Что про них можно сказать? Сказать, что хрень полная, так нет, а вот почти полная — это точно. Товарищ заместитель наркома. Без товарищей можешь? Ругнулись там среди треска помех. Михаил Николаевич, у ШВАКа просто запредельная. Я бы даже сказал, чрезвычайно большая сложность устройства отдельных узлов. Особенно механизмы питания и экстракции стреляной гильзы. Это создает проблемы при обслуживании. Уверен, что именно этот же факт усложняет его производство. Уверен, что особенно велика трудоемкость изготовления механизма питания и ствольной коробки. Ну, производственники, допустим, справятся, а вот при эксплуатации... А что при эксплуатации? Комиссия приняла на вооружение, значит, удовлетворена пулеметом. Про комиссию ничего не знаю. Могу только свои наблюдения сообщить. В случае неполадок доступ к механизмам крайне затруднен. В отдельных случаях для устранения задержек в стрельбе требуется частичная или полная разборка пулемета, что невозможно сделать в полете. Пулемет же для авиации спроектирован. Да, я слышал про нарекания от летчиков. Запомнил. Что с пулеметом Дегтярева? Знаком с ним? Знаком еще годам два назад. Пришел один такой, посланный Блюхером для испытания. Не то чтобы совсем плохой пулемет, но недоделанный, недоведенный до ума. Но пулемет не тянет. Так, пару раз пальнуть. Михаил Николаевич, по ДК, можно так сказать. Зачем нужен пулемет, который делает 30 выстрелов? Питание пулемета ДК — дисковые магазины на 30 патронов. Нужно переделывать под ленточное питание. Как можно воевать, если стрельнул за пару секунд все 30 патронов, а потом пару минут на перезаряжание? Да за это время цель сместится, и снова надо целиться. Сначала начинать. Надо обязательно переделывать под ленту, а еще лучше все же использовать наработки американцев. Вот к браунингу вообще претензий нет. Ну, разве чуть тяжеловат, на плече не унесешь. Там крупнокалиберные пулеметы при переноске на плече и не предназначены. Да, забыл совсем. Михаил Николаевич, нам в авиацию и в зенитные части нужно вместо пулемета, или вместе с пулеметом, еще и автоматическую пушку иметь. Лучше всего подойдет швейцарская пушка «Эрликон». Там калибр 20 мм. Нужно срочно у них одну купить, или американцы, кажется, начали делать по лицензии. Тоже покрасить в другой цвет и начать производить в СССР. Покрасить. Смешно. Ладно. Запомнил, хотя я не совсем согласен. Вернемся к американским пулеметам системы Браунинга. Расскажи, как ты их использовал? Где? Долгая история. Не тяни. Рассказывай. Рассказал про инцидент у озера Хасан, про сбитые бомбардировщики и истребители, про потопленные катера, про сотни убитых немцев. Там пару минут молчали. Хм, комбат, да по тебе смирительная рубашка плачет. Горячий ты хлопец. Да даже не так, ты буйно помешанный. Как тебя еще не расстреляли? Это, я так понял, из твоего рассказа происходило на территории Манчжоу-Го и Кореи. Ты там одновременно трем государствам разбил японцев, войну единолично объявил. Даже сразу неинтересно стало про браунинги. Хотя, говоришь, почти все это наделал американскими пулеметами? Плюс противотанковые ружья Симонова, ПТРС и карабины Арисака, переделанные в снайперские винтовки. Ну и один истребитель И-5. Весело. А истребитель откуда? Там и правда, посмеялся будущий маршал. У меня в батальоне есть 3 самолета. Откуда и зачем? Бросили там смеяться. Пришлось рассказать о структуре батальона и о том, как в последнюю неделю использовал авиацию. Точно надо в смирительную рубашку одеть. А если всю твою команду перебросить на озеро Хасан и Ату сказать? Пхеньян возьмешь? Присказка такая есть, товарищ Тухачевский. Не съем, но понадкусываю. Вместе посмеялись под ошеломленные взгляды Блюхера. Даже снова закурил будущий маршал от избытка чувств, хоть кулак и опять показал. На этот раз правый. Это что-то значит или командарм обоиручный боец? «Бери бумагу и поминутно все описывай. Да, там скажи, что тебя арестовать хотят, что сначала мне подробный рапорт нужен. Потом пусть расстреливают». Опять поржал. Что-то Ивану Яковлевичу в этот раз весело не стало. «Да шучу я. Блюхеру трубку дай, я ему скажу, что с тобой делать». Дал. Сказал, наверное, потому как Василий Константинович выгнал Брехта из кабинета царственным жестом. Махнул ручкой, барин блин. Блюхер через секретаря вернул Брехта перед свои очи через полчаса. Был в чуть более благодушном состоянии, чем до звонка. Напоил чаем и даже две сушки дал. «Иван Яковлевич, я тебя с гауптвахты не буду извлекать». «Ты просто не знаешь, что за мразь этот Лазарь Наумович, мать его, Аронштам. Он уже десяток доносов на меня написал, да и на остальное руководство армии. Ты не та фигура, чтобы на него с шашкой бросаться. Да и спокойно там, в камере, не отвлекает никто. Я прикажу...» «Там холодно!» «Холодно. Ну, оденут сейчас, и одеяло прикажу выдать дополнительное. Чаю горячего давать команду еще дам». Еду получше, но выпускать не буду. Как там, в Москве, в Реввоенсовете на твои художества отреагируют? Не знаешь? Вот и я не знаю. Бумагу и перо с чернилами тебе дадут. Сиди и выполняй приказ заместителя наркома. Рапорт пиши. Сергей, — обратился к ординарцу. Слышал? Обеспечь. С тебя спрошу. Уводи. Увели.